Глава 6. «А теперь делаем вид, что ничего не заподозрили», — пробормотал я Акулычу. «Не смотри туда, мы просто разговариваем». «Это сложно», — уставился на меня Акулыч. «Но вроде получается, да?» «Да, ты отлично держишься», — пробормотал я ему. «В общем, как все и обговаривали». Мы приближались к колыхающемуся пространству. Змейка уже все разведала. Чудом ее не засекли. Она вовремя вылетела из пространства, где нас уже скоро попытается уничтожить Артур со своей командой. Именно попытается. Экипированы они неплохо, но ловушки им не помогут. Я знаю, что делать. И приманки свои пусть себе в задницу засунут. Они также будут бесполезны. «Отпусти!» — вновь прорычал голос, похожий на Юлю. Конечно, ее там нет, это просто искусная имитация, на которую я чуть не попался. Но еще из прошлой жизни я вывел главное правило: если что-то не понимаешь, 100 раз проверь, прежде чем реагировать на это. Кто только меня не пытался так подловить, были и шаманы, и темные маги, и те же иллюзионисты. Но главное правило выручало: я никогда не велся на провокации, подходя ко всему с холодной головой. «Но убивать никого нельзя», — добавил я Акулычу. «Понял?» «Я могу их убить, это будет гораздо легче, но ситуация не та. Лучше не оставлять трупы рядом с ярмаркой. Сдать имперской службе безопасности, которую я только что предупредил, послав сообщение. Конечно, арест этой банды будет в назидание всем остальным охотникам. Больше никто из них не сунется ко мне». «Жаль, что нельзя убивать», — вздохнул Акулыч. «Я готов растерзать этих сволочей». То же самое я транслировал каждому питомцу. «Не убивать». Мы уже обсудили план действий, так что осталось лишь сделать еще пару шагов. Как только колыхающаяся простыня налетела на меня, я тут же сформировал вокруг каждого питомца и Акулыча мощный водяной щит. Добавил магии, усиливая защиту. Ну что ж, если раньше питомцы защищали меня, теперь пришла моя очередь встать на их защиту. На Рэмбу, Кузьму, Регину и Акулыча налетело странное зеленое облако, не причиняя вреда. Затем начали срабатывать ловушки с тем же эффектом. Попытались поймать змейку ловушкой, но коробка еще не успела открыться, как Кузя выстрелил в нее челюстями. О да, он стал очень быстрым. «Мочи их, что ты стоишь?» – заорал Артур, бросая в сторону Акулыча какой-то шар. Тот вспыхнул, врезаясь в водную преграду акулоида, которая компенсировала эффект. Когда ловушки отыграли, я услышал выстрелы. В меня полетели какие-то дротики. Купол, защищавший меня, не выдержал после 7-го попадания. Дротик влетел внутрь и ударил меня в шею, да так, что я упал на спину. Неприятно и очень хочется спать. Но и тут магия воды мне помогла. Я выдавил снотворное обратно через поры своей кожи. Затем поднялся на ноги, оскалившись. «Пошла жара!» Акулыч приблизился к ближайшему охотнику, которого ударил плашмя своим плавником. Тот упал без сознания. Готов. Затем в плечо акулоида попал дротик. Акулыч ухмыльнулся и вытащил его, откидывая в сторону. Еще один врезался в живот, и с ним произошло то же самое. Удар плавником плашмя. Еще одного вырубил. Красавчик. Рэмбо принялся обстреливать тылы фланги противника огненными шарами, собирая матерящихся охотников в кучку. Регина щедро поделилась манной с Кузи, который за пару секунд уже троих оглушил здоровенными лапами. «Ах ты, мелкая тварь!» — закричал Артур, пытаясь перепрыгнуть через ковер огня справа от себя. У охотника загорелась нога, но ему было плевать. Он фанатично вытаращился на меня, лицо его исказилось от ненависти. «Жри, сволочь! А-а-а!» Завизжал он в буквальном смысле. В руках он держал пулемет, который закрутился и затарахтел, выплевывая сотни зачарованных пуль. Но на их пути оказался Кузьма. Звуколов усилил броню, и пули принялись отскакивать от него, как резиновые. Затем оглушил еще одного охотника, который кинул в него здоровенную ловушку, и ее проглотила змейка. Когда у Артура закончились патроны, он пошел вперед, доставая по пути тонкий нож, заблестевший от магии. Я приказал питомцам ничего не предпринимать, все враги были повержены. И остался только этот выродок. Я его сам вырублю. Заключил его в водяной пузырь. «На!» Артур разрезал его ножом и прыгнул в мою сторону. Так, я рассчитал скорость, создал вверху небольшой шар воды и заморозил его, отпуская. Артур был очень близок, но я знал, что он не доберется до меня. Этот подонок слишком поздно задрал голову. Он поднял руку, когда ледяной ком ударил его. «Убью!» Промычал главарь и потерял сознание, растягиваясь у моих ног. «Я сам!» — вскрикнул Акулыч и оказался возле одного из смельчаков. Тот тянулся к какому-то устройству, коробке с красной кнопкой. Подорвать всех хотел. Возможно. Акулыч сформировал в воздухе солевую дубину и разбил ее о голову несчастного. Тот вновь отключился. «А мне нравится сражаться с человеком», — засмеялся Акулыч. «Как я его, а?» «Да нет слов просто», — воскликнул я и окинул взглядом место битвы, затем обратился к питомцам. «Все молодцы!» Вокруг нас все еще мерцала ограждающая пленка, но ненадолго. Я нашел артефакт, формирующий эту хрень, и приказал Кузьме разобраться с ним. Хрум, и нет больше артефакта. Я сразу же увидел бегущих к нам людей в форме имперской магической безопасности, тут же нарисовались и репортеры. Безопасникам не надо было ничего объяснять. Они принялись накидывать наручники на охотников и с помощью левитирующих платформ начали забирать их в сторону темного фургона. Не успел я избавиться от репортеров, как увидел Юленьку. Она восхищенно посмотрела на меня, затем еще раз окинула взглядом место битвы. «Блин, и все это без меня!» — вздохнула бестия. «А кто это на тебя напал? Пошли отсюда!» — улыбнулся я. «По пути расскажу». «Подскажите, как вас зовут?» — обратился один из репортеров. Я вспомнил забавное название группы музыкантов из прошлого мира. «Наутилус Помпилиус!» — ответил я. «Нау... как?» — растерялся репортер. Я, между тем, спешно покинул вместе с Юленькой место схватки, и нас встретили Игорь и служанка Юли. «Так, предлагаю вернуться к ярмарке», — выдохнул я, наблюдая их вопросительные взгляды. «Там есть одно кафе. Все я расскажу». Мы устроились под одним из зонтов уличной кафешки, и я вкратце поведал о том, как обнаружил засаду и рассказал о сражении. Затем ответил на вопросы. А потом мне позвонил Орлов, и я повторил то же самое, отвечая уже на его вопросы. Чуть позже мы решили с Юлей прикупить в одной из лавок по сувениру в память о ярмарке. По большому серебряному значку, на котором был рельефно изображен герб Мурома, лев, сжимающий меч. Он протыкал монстра, похожего на зубастого осьминога. «Как же так?» — хмурилась Юля, когда мы направлялись в дальний конец ярмарки. Там мы еще не были. «Ты закрываешь разломы, а меня рядом нет. Приручаешь монстров, и я где-то в другом месте нахожусь. И сейчас такую битву пропустила». «Там было опасно, Юля», — подчеркнул я. «Опасно», — печально ухмыльнулась бестия. «А может, я как раз в поисках этой самой опасности?» Теперь Игорь и служанка Юленьки опекали нас настолько сильно, что меня уже начинало это раздражать. «Но вот куда мы денемся? От того, что вы дышите нам в спину, ничего не изменится». Но я постарался отвлечься. Посмотрел на воительницу, которая сжимала кулаки и смотрела под ноги. «Эй, ты чего? Мы сюда веселиться пришли?» — улыбнулся я. «Все веселье мимо меня прошло», — пробурчала Юля и увидела силомер, небольшую боксерскую грушу, возле которой стоял худощавый усатый парень. Бестия подошла к силомеру и подскочила до груши, ударив по ней кулаком. Шлепок был такой силы, что владелец игрового тренажера отскочил в сторону. На дисплее замелькали цифры, останавливаясь на значении 195. «Ого!» — воскликнул он. «Девочка, как тебя зовут?» «Все называют меня Смертельная Бестия», — процедила Юленька. «Ну что ж, Смертельная Бестия, поздравляю», — довольно улыбнулся усатый парень. «Вот тебе подарок, денег не надо». Он вручил Юленьке тяжелый молот. «Удержишь?» — спросил он. Юля ловко перехватила оружие, взвешивая его в руках. «Легко», — наконец-то она улыбнулась. «Ну хоть какая-то радость. Только проверять не обязательно», — подметил я. «Не угадал!» — зловеще оскалилась Юленька, посмотрев за ближайшую торговую палатку. Затем разбежалась и с размаху обрушила его на сухое дерево. Хруп! Что-то треснуло внутри молота, и его боевая часть развалилась на две половины, оставляя в руке Юленьки лишь рукоять. «Вот жульё!» — вскрикнула воительница. «И здесь надурили!» «Юля!» — воскликнула служанка в сторонке. «Да что, Юля!» — пробурчала бестия, отбрасывая в сторону уже бесполезное оружие, точнее, то, что от него осталось. Затем она обратилась ко мне. «Пойдем». А затем мы купили мороженое, после которого посетили еще одно место. Задание замысловатое. Нужно было металлическим шариком попасть в лунку, и за точность выдавали сладкие призы. И вот тут Юренька начала показывать класс. Она сосредоточилась, злобно засопела, а потом с первого раза закатила шар в лунку. И на второй раз тоже. И на третий удивила всех вокруг, в том числе и владельца игровой площадки. Он ей вручил за это большую коробку конфет. Погуляв еще немного по ярмарке, мы с Юленькой попрощались. Она меня не отпускала до тех пор, пока я не пообещал, что возьму ее с собой, когда буду закрывать разлом. Пришлось пообещать. Я же не сообщил, когда это будет. Лет через 7-10, не раньше, думаю, если к тому времени не разберусь с причинами возникновения прорывов. Затем я вернулся в поместье. Мы спокойно поужинали, а потом было не до этого. К нам в поместье заявилась группа следователей вместе с Родионом, которым я еще раз поведал о нападении. И родители, слыша это, были просто в тихом шоке. Чуть позже мы включили телевизор, по которому шла очередная передача о животных, и первым не выдержал батя. «Сын, ты просто удивляешь нас», — заявил он. «То есть ты ликвидировал 10 охотников за монстрами, правильно?» «Сынок, только говори правду», — беспокойно посмотрела на меня маман. «Мы переживаем». «Вот только не надо заводить старую пластинку», — резко ответил я, затем тяжело вздохнул. «Да, именно так. Меня действительно хотели заманить и уничтожить всех питомцев». «Да просто как-то вообще не укладывается в голове», — ответил батя. «Зачем им на тебя нападать? Ты же мальчик, ребенок». «Есть там один маньяк», — хмыкнул я. «Родион же сказал, что Артур с катушек съехал, зациклен на убийстве монстров». Вот и решил, что так он устраняет угрозу. На этом наш разговор прервался срочным репортажем. На экране вновь возник веснушчатый парень с микрофоном. Он показывал место схватки. «Вот здесь произошло нападение на Сергея Смирнова, которого недавно император удостоил медали за отвагу. Как уже нам стало известно, группа охотников оказалась недовольна разработкой системы порталов и решила напасть на маленького гения и уже героя империи Сергея Смирнова. Наш отважный герой не только сумел отбиться, но и задержал преступников. Он бился против 10, хорошо подготовленных...» «Сынок!» На глазах маман появились слезы. Она приобняла меня. «Ты у нас герой. Вон, как о тебе рассказывают». «Герой ты наш!» Довольно улыбнулся батя, потрепав меня по голове. «Но они немного ошиблись. Он не маленький гений». «А кто тогда?» – удивленно посмотрела на него маман. «Большой гений!» – вскрикнул батя, подскакивая с дивана и подхватывая меня на руки. «Самый гениальный гений на свете!» «Ура!» – закричал я, когда папа Ваня подбросил меня к потолку. «Хорошо, что у нас здесь потолки высокие. В прошлом доме я бы, наверное, впечатался в бетонное перекрытие. Так резко батя меня подбросил». Через минут 5 я вернулся в детскую и принялся получать поздравления от школьных друзей, Мишки и Ульяны. Внимание последней особы мне было особенно приятно, особенно ее хвалебные слова в мой адрес. Поместье Смирновых. На следующий день. Сегодня мы всем семейством решили устроить праздник. Причиной была внезапная инициация Акулыча, которая произошла недавно. Захарыч с Ираклием собрали шатер в саду, мы сели за большой стол, заставленный всевозможными блюдами, и самым большим блюдом, конечно, была чаша, доверху наполненная огромными стейками тунца. Естественно, рыба была сырой, как и любит виновник торжества. Только батя произнес тост за нового мага в нашей семье, как этот самый член семьи накинулся на сырое лакомство. Хотя по сравнению с тем, как Акулыч уничтожал рыбу за столиком ресторана на Непобедимом, здесь он это делал аккуратнее и не как разъяренный зверь. С использованием приборов. Все-таки уроки Ларисы Батьковны пошли ему на пользу. А затем настал черед подарков. Батя с маман переглянулись, затем папа Ваня откашлялся. «Мы тут посовещались и решили подарить тебе то, что сделает из тебя еще более цивилизованного человека». Протянул он конверт Акулычу. «А что там?» – удивленно посмотрел на них акулоид, вытирая рыбью кровь с подбородка. «Открой и узнаешь», – хихикнула маман. Акулыч распечатал конверт, заглянул внутрь, вытаскивая банковскую карту. «Там достаточно денег, чтобы ты весь год чувствовал себя в достатке», – дополнил батя. «Это подарок от всей нашей семьи». «Я даже...» – голос Акулыча осип от волнения. Он кашлянул. «Я даже не знаю, как вас благодарить. Это так для меня важно». «Лучшая благодарность – это твоя помощь», – улыбнулся я. «И тебе спасибо за это, двоюродный брат». За столом тут же подскочил градус веселья. Мы с Акулычем обнялись. «Но это еще не все», – ответил я. «Еще не все?» – удивился акулоид. «Да, Серега решил тебе сделать еще один небольшой подарок», – ответил за меня батя. Я достал из большого пакета под столом коробку с праздничным бантом. «Можешь сейчас открыть, если хочешь», — предложил я ему. «Конечно!» Зрачки Акулыча засверкали ярко-красным. Он разорвал упаковку, затем достал из коробки небольшую акулу. «Это акула-робот», — объяснил я. «Выпустишь в воду и не отличишь от настоящей». «Ого! А разговаривать она умеет?» — с надеждой посмотрел на меня Акулыч. «Нет, но плавает отменно», — ответил я. «Понял», — закивал акулой, улыбаясь. «Жаль, конечно, что не живая». «Только через мой труп», — резко ответила маман. «Нам и тебя хватает. Не надо больше акул». «Наташ, но он же почти человек», — подчеркнул батя. «Все равно это лишнее», — побледнела маман. «Не нужна нам живая акула. Лучше лишний раз сходим в океанариум. Там даже сможешь поплавать с акулами. Разговаривай не хочу». На этом этап поздравлений был завершен. Пришел черед продолжения банкета. Посидели мы весело. Батя и я принялись рассказывать забавные байки. Я сразу понял, что увлекаться не нужно. Из прошлого мира я знал очень много интересных историй. Могла случайно выскочить и какая-нибудь пикантная, которая совсем не свойственна семилетнему ребенку. К вечеру все разошлись. Я же решил прогуляться до озера. Услышал от Ираклия, что Захарыч купил новую надувную лодку. Крутую, усиленную. И он уже на озере решил испробовать ее в деле. Кузя втопил вперед по тропинке, шугая кузнечиков в траве. Регина побежала за ним, Рэмбо уже сидел на одном из деревьев на берегу водоема. Акулыча рядом не было, куда-то исчез, будто испарился. Я проследил по связующей нити и понял, что акулоид как раз сейчас на берегу озера. Стоило мне выйти к кромке воды, как я услышал дикие крики Захарыча. Он лупил по воде, сломал весло о бронированный борт и схватился за второе. «Твою мать! Акулыч, чтоб тебя пескари сожрали!» — надрывался Захарыч, махая веслом. «Отвали от моей лодки!» Тут же я услышал тихий смех Акулыча неподалеку. В руках он держал коробку, нажимая на кнопки. Управлял своей робо-акулой, которая вновь показала свой плавник рядом с лодкой. «Мы же договаривались, рыбья твоя печенка!» — закричал Захарыч. «Да не я это!» — засмеялся Акулыч, выходя из кустов. «Я здесь!» «Откуда здесь акула?» — вскрикнул слуга, вновь пытаясь достать веслом до плавника, но робо-акула скользнула под лодку. «Убери ее нахрен от моей лодки! Уговори эту тварь! Пусть отвалит от меня!» — кричал Захарыч. «А ну прекрати издеваться!» — зашипел я на акулоида, который довольно улыбался. «Ведешь себя как злодей!» «Я не злодей, шеф!» — улыбка слетела с лица Акулыча. «Просто это так смешно!» «Не пугайся! Это всего лишь игрушка!» — крикнул я Захарычу, который жутко покраснел и замер с веслом, ожидая, когда всплывет это наглое существо. «Сергей Иванович, скажите ему!» — вскрикнул слуга, опуская свое оружие. «Это же просто невыносимо! Только налил, то есть закинул удочку, клевать начало, а тут он со своей этой игрушкой!» «Да чего?» – растерянно улыбнулся Акулыч, посмотрев на меня. «Я просто хотел посмеяться. Это юмор». «Юмор – это когда смешно и тебе, и окружающим», – резко ответил я. «Как недавно за столом все смеялись, слушая истории. Вот это юмор». «А это тогда что?» «Неуважение к окружающим, хамство, издевательство», – объяснил я. «Вот это что?» «Не знал, что у человеков так все сложно», – побледнел Акулыч. «Я потом извинюсь перед ним». «Да уж, сделай одолжение», – ответил я. «Все, забирай свою игрушку, потом будешь с ней плавать в своем бассейне». «Одному скучно», — нахмурился Акулыч. «Она все равно не разговаривает». «Акулы в принципе не разговаривают», — подметил я. «Это вы их не понимаете», — парировал акулоид. «А я могу с ними общаться». Тут в моем кармане зазвонил телефон, незнакомый номер. «Да, слушаю», — ответил я. «Сергей, нам нужно поговорить», — услышал я из динамика голос императора. «Ого! Он звонит на мой номер лично, притом с засекреченного. Явно что-то случилось». «Я могу подъехать в ближайшее время», — ответил я. «Да я уже подъезжаю к твоему поместью». Я даже через трубку почувствовал, как Романов улыбнулся. «Мой приезд тайный, и никто о нем не знает. Ты дома?» «Я у озера», — ответил я. «Сейчас вернусь к дому». «Только быстрее подходи», — напряженно произнес император. «Разговор очень серьезный».